Попугай снова вытягивал счастье. Медики в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой. Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда, сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей. Сняв шляпу и держа ее в опущенной руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом. Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на юго-западной дороге. Будет свой маленький дом, огород. «Не обессудьте, Георгий Максимович», — тихо ответил шарманщик и покраснел. «Загорюю я будошником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой». Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала. Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли. Очевидно, они перекочевали в другой город. Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе повечерить. На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом. Бутылка вишневой наливки, и лежали грязные конфеты, толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки. Лиза была в новом платье с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел, как у мамы. Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух. Был уже сентябрь, приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов. Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю, и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы, и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом. Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощание розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение. Зимнее зрелище. На Рождество отец подарил мне коньки «Галифакс». Теперешние мальчишки долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса. «Где этот город?» Я расспрашивал всех. «Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрыми школьниками?» Никто мне не мог ответить. Старший брат Боря сказал, что Галифакс — это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс — это правда городок на острове Ньюфаундленде у северных берегов Америки, и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами. Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей. Я мог долго сидеть за столом над задачником Малинина и Буренина. Я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию и думать о Галифаксе. Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих фантазий и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором. Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной. Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня вывихнутые мозги, и все не так, как у людей, и боялась, как бы из меня не вышел неудачник. Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме: «Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем».